Глава 18. Битва при Селаре. Камень упрямо несся с горы. Остановить движение булыжника не удавалось, несмотря на старания Тули и Суркова. События упрямо разворачивались в направлении, ведущем к поражению восставших. Тем не менее, друзья спешили в лагерь мятежников, стремясь предупредить Спартака о скором прибытии Помпея. Помощь не понадобилась. Когда Тули и Сурков выехали на равнину, по которой протекала река, их взору предстала следующая картина. Армия восставших уже форсировала Селар и разбила небольшой палаточный лагерь без укреплений на ближнем берегу, сохранив основной каструм на дальнем. Очевидно, Спартак полностью не полагался на успешность переговоров и заранее выдвинулся навстречу Красу, предвидя получение римлянами подкреплений. Интересы полководцев противоборствующих сторон парадоксальным образом совпали в том плане, что каждый стремился приблизить момент наступления генерального сражения при вере обоих в победу своей армии, обладавшей высоким моральным духом. Легионеры не так давно разбили восставших, уничтожив почти половину войска врага у Луканского озера. К ним подходил Помпей, подавивший затянувшийся мятеж в Испании. Римляне не сомневались в успехе. Восставшие, довольно легко вырезав легион Квинта Ария, преследовавший их по пятам, воспряли. Утраченная была вера в собственные силы вновь овладела ими, воспарив на недосягаемую высоту. Они ведь с огромным трудом и ценой многих жизней прорвали укрепления Краса на Ригийском полуострове, бегали от легионов по югу Италии, потерпели разгромное поражение у Луканского озера. И вот маленькая, но победа. Мятежники рвались в бой, ругали вождя за медлительность, ворчали. И тут Спартак приказал перейти Селар и готовиться к битве. Восставшие воодушевились, хотя многие понимали, предстоящее сражение может стать для них последним. Во второй половине дня показалась кавалерия римлян, а ближе к вечеру прибыли основные силы Краса. Опасаясь внезапной атаки мятежников, половина армии незамедлительно приступила к постройке лагеря, а вторая расположилась в поле, готовая при первых признаках угрозы вступить в бой и предотвратить возможное нападение. Всю ночь со стороны римлян доносились звуки работ, спешивших с возведением каструма. Но с восходом солнца стало ясно, укрепления не готовы. Крас поменял солдат в поле на строителей, желая быстрее завершить возведение лагеря. Именно этого момента и ждал Спартак. Восставшие яростно атаковали уставших за ночь легионеров. При равной численности войск для достижения победы особенно важно учитывать все факторы. Возможности армии, ее расположение, особенности местности и многое другое. Например, на ровном поле, где римляне могут беспрепятственно построиться в привычные боевые порядки, атакой в лоб их победить крайне сложно. Даже если отступят, то упрутся в укрепленный лагерь. Он надежно прикроет когорты со спины. Выманить их и ударить по незащищенным флангам – хороший, но слишком очевидный план, безусловно ожидаемый Красом. Для победы Спартак должен снова удивить оппонента, придумать такое, что окажется полной неожиданностью для римского полководца. В этот день вождь восставших разыграл с Красом своеобразную шахматную партию. Сперва последовал дебют, то есть известные обоим соперникам ходы, приводящие к примерно равной позиции, потому производимые достаточно быстро, интуитивно, без пауз и долгого обдумывания. При этом Спартак, как заправский гроссмейстер, придал дебюту черты гамбита, пожертвовав некоторыми фигурами для обеспечения позиционного преимущества. Оно развяжет в миттельшпиле, середине игры, руки, дав возможность исполнить задуманный план. Первыми выдвинулись велиты мятежников, забрасывавшие легионеров дротиками с недоступного для пиломов римлян расстояния, стремясь посеять панику, заставить перейти от обороны к атаке и тем самым увеличить дистанцию между строящими лагерь и сражавшимися в поле. Это могло дать восставшим возможность разбить противника по частям. Однако Крас не повелся на провокацию и каждому посыльному от легатов неизменно отвечал одно и то же – стоять на месте, удержать позицию. Римляне гибли, не имея возможности в ответ поразить мятежников, но сохраняли строй. Когда дротики иссякли, велиты отошли, а на врага двинулась тяжелая пехота под командованием Нума Помпилия. Десятки тысяч людей сошлись лицом к лицу, страстно стремясь убить друг друга. Мятежники знали, победа нужна любой ценой, сегодня выбор максимально прост – победа или смерть. Отступление и бегство не сохранит жизни. Разгромив Спартака, римляне выловят всех уцелевших восставших до единого, в какую бы щель те ни забились. Найдут и казнят. Мятежники бились с отчаянием обреченных, загнанных в угол, и вскоре напор принес первые плоды. Римляне постепенно стали отступать. Легионеры, как и ранее, держали строй, но пятились шаг за шагом в сторону лагеря. Теперь Крас уже не мог игнорировать сообщения легатов и, видя угрозу поражения, приказал прекратить постройку лагеря, бросив все силы на Спартака. Он сделал очевидный и легко предсказуемый дебютный ход. Численность сражавшихся на поле римлян практически удвоилась. Получив подкрепление, легионеры стали теснить восставших, сначала отвоевав потерянные позиции, а затем медленно, но неуклонно продвигаясь вперед. Настала очередь мятежников отходить к лагерю. Они также не кинулись опрометью бежать, ибо помнили – это смерть. Восставшие продолжали сопротивляться, множа лежащие на поле тела убитых и раненых. Помпилий спешно покинул первые ряды, отправившись лично с донесением к Спартаку, сознательно пожертвовавшему частью армии жестоко, но эффективно, и получившему столь необходимое позиционное преимущество. Гамбит завершился, настала пора домашней заготовки. Крас предвкушал блистательную победу и близкий триумф, который, несомненно, устроит по прибытии в Рим, когда посыльные сообщили. В бой вступили резервы мятежников. Он не ожидал подобного, ибо основной лагерь восставших по-прежнему располагался на другом берегу реки, на переброску оттуда войск к месту битвы требовалось значительное время. Откуда ему знать, Спартак вновь применил уловку с покинутым лагерем, как против Публия Вариния и как Крас у Луканского озера. Вся армия мятежников давно находилась на ближнем берегу, только немалая часть скрылась в невысоком подлеске на склоне гор, обрамлявших долину реки Силар. Внезапный удар по флангам римской армии поколебал ряды и заставил легионеров отступать, справедливо опасаясь, что теперь солдаты вполне могут в любой момент усомниться в победе, дрогнуть и обратиться в бегство. Крас приказал срочно перевести его палатку и личный штандарт из недостроенного лагеря на холм поближе к месту битвы, куда перебрался и сам, дабы воодушевить солдат, наглядно показав: военачальник верит в победу. Крас снова сделал очевидный ход, предсказанный вождем восставших накануне. Ответ Спартака не заставил себя долго ждать. На расположившуюся практически в чистом поле ставку римского полководца устремилась кавалерия мятежников. Всадников вел лично вождь. Он повторял уникальный и рискованный маневр Александра Великого в битве при Гавгамелах, когда стремительный бросок Гейтара во главе с юным царем Македонин в центр вражеского войска оказался неожиданен и разрушителен для персов, решивших, что Дарий III пал, и начавших массово бежать с поля боя. Александр одолел многократно превосходящего по численности противника, став именно тем, кого помнят до сих пор. Спартак также поставил на атаку все. Или он убьет Краса, лишит римлян руководства, посеет панику и в итоге одержит победу, или пойдет в бою вместе со всеми. Иного пути нет. Римская кавалерия не являлась ударной силой, традиционно выполняя вспомогательные функции типа разведки, связи, нападения на обозы или противника, находящегося на марше. Иногда всадники атаковали и во время сражения, но не в лоб, как в средние века закованные в тяжелую броню рыцари, продавливавшие плотные ряды пехоты, а только с тыла или с фланга. Кавалерия мятежников ничем не отличалась от конницы Краса, ведь Спартак строил армию по привычному ему римскому образцу. Другое применение всадников вождь восставших не ведал, а при одинаковой численности шансы на успех также оказывались равными – 50 на 50. Именно признание этого факта и побудило Спартака лично пойти в атаку, дабы собственным примером воодушевить соратников, склонив чашу весов на свою сторону и обеспечив маневру успех. Всадники сшиблись на расстоянии не более 100 метров от палатки Краса. Спартак отчетливо видел яркий плюмаж на шлеме римского полководца, и это придавало вождю восставших еще больше сил. Первые ряды мятежники снесли в доли секунды, однако далее плотность кавалеристов оказалась существенной. Продвинуться вперед практически нереально. Ужасная толчья, убитые и раненые с обеих сторон падали под копыта топчущихся на ограниченном пространстве лошадей, превращающих тела лежавших на земле людей в фарш из мяса и костей. Спартак получил удар копьем в ногу при первом столкновении, истекал кровью, но продолжал мужественно сражаться. Благодаря высокому мастерству владения оружием, лично сразил нескольких римлян, правда и сам был ранен достаточно тяжело. Вскоре лошадь под ним пала, и Спартак вместе с конем очутился на земле. К счастью, подоспевший Публипор с двумя товарищами сумели защитить лежащего неподвижно Спартака от римлян, пытавшихся добить вождя, подняли и положили на круп потерявшей седока лошади. Кавалерия восставших проигрывала, несмотря на отвагу, проявленную Спартаком. Вождь сделал все правильно, практически идеально разыграв партию, пожертвовав даже собой ради победы, но не учел, а точнее не знал, у противника, как у заправского шулера, всегда есть козырь в рукаве, второй ферзь, если использовать шахматные термины. Численность римских всадников оказалась намного больше, чем рассчитывал Спартак, в два или в три раза. Никакой героизм не мог позволить победить. Цезарь выполнил обещание и встретился с Помпеем, армия которого находилась на марше. Конечно, тот, как и Крас, не придал значения положению мятежников. Его также интересовала лишь победа, полная, безоговорочная, желательно личная. Узнав, Крас, не дожидаясь его легионов, выступил навстречу Спартаку, и, понимая, что не успевает к сражению, Помпей отправил вперед всю свою кавалерию, не столько стремясь помочь сопернику по будущему триумфу, сколько тем самым примазываясь к победе. Это определило исход битвы при Селаре. Всадники двух римских полководцев, имея огромный численный перевес, совместными усилиями остановили атаку Спартака, почти полностью уничтожив кавалерию восставших. Немногие смогли беспорядочно отступить, затем римляне ударили по правому флангу пехоты мятежников, началась паника. Седой Эскулап покачал головой и вышел. Он сделал все, что мог для раненого, но спасти жизнь вождю восставших оказалось выше его возможностей. Спартак умирал, лежа без сознания посредине палатки, обильно вытекшая кровь окрасила смертное ложе в темно-алый цвет. Пробитые в нескольких местах доспехи валялись здесь же, прямо на траве. Рядом с телом остались четверо – Публипор, Помпилий, Тулий и Сурков. Каждый обдумывал свое, не торопясь делиться с окружающими соратниками, подсознательно или специально уступая инициативу другому. Не всякий морально готов занять место первого среди равных. «Без Спартака проиграем», — нарушил молчание Помпилий. «Люди бегут. Надо остановить», — сказав, скинул доспехи и поднял броню вождя восставших. «Помогите одеться». «Ну, ты что делаешь?» — спросил Публипор, хотя сам, как и Сурков с Тулием, прекрасно понимал действия друга. «Разве не очевидно? Спартак вернется в битву!» «Не поможет. Победа римлян – дело времени». «Как знать. Даже если не выйдет, то, по крайней мере, люди заслужили пасть рядом с вождем, видя Спартак с ними до конца. Не лучше ли отступить?» «Что это даст? Прятаться на вроде крыс? Путь не для всех. Вспомни Калинские ворота, Антемну, Пренесты. резню, учиненную Сулой. Крас будет беспощаден. В любом случае, снова плен, рабство и арена. Нет, второй раз меня не взять. Так поможете или нет? В обычной ситуации Помпилий всегда выступал против опрометчивых решений, предлагая подумать, отойти, перегруппироваться, часто критикуя излишне агрессивные действия, предлагаемые Криксом, Ганником или Кастом. Нум старался не рисковать понапрасну, сохранять жизни соратников. Галы погибли, и он в этот последний для восстания день, по сути, взял на себя их роль, также руководствуясь не столько разумом, сколько сердцем. Нум чувствовал, в финальной битве его место среди сородичей, продолжавших сражаться до последнего. Пути к отступлению нет, как по сути нет и выбора, только героическая смерть. Снова оказаться в шкуре гладиатора и убивать братьев на потеху римской публике он считал недопустимым. Тулий без слов поднял доспех, Сурков принес плащ и шлем Спартака. Вскоре Помпилий ничем не отличался от вождя восставших, а комплекции и так схожи. К тому же обучение в одной гладиаторской школе, манера двигаться на арене, владение теми же стилями и приемами рукопашной схватки – национальный акцент. В итоге, никто во время боя не сможет усомниться, перед ним Спартак. Игорь вспомнил, недаром Тули еще до прихода армии восставших в Альпы определил. Помпилий – лучший кандидат на место вождя мятежников. Тот, кто при желании и возможности мог бы сравнительно легко выдать себя за Спартака. Все встало на свои места. Суркову стал понятен факт, смутивший ученых из будущего. Почему многие видели, как Спартак героически пал, знали место смерти с точностью буквально до нескольких метров, но после боя непостижимым образом не нашли тело? Очевидцы приняли за вождя Помпилия, который вскоре убьет двух столкнувшихся с ним центурионов, будет ранен в бедро дротиком, опустится на колено и, выставив вперед щит, станет отбиваться от нападавших, пока не падет вместе с большим числом окруживших его легионеров. Доспехи, шлемы и оружие сразу растащат, а истерзанное полуобнаженное тело, представленное в качестве доказательства гибели Спартака, римляне, знавшие вождя восставших в лицо, не опознают, ибо предъявят Помпилия. Нум обнял товарища и покинул палатку. Сурков с трудом сдержал слезу. Ведь Игорь прекрасно знал, соратник, бок о бок с которым он провел не один год, идет на верную смерть. Это новое, незнакомое чувство сострадания внезапно завладело директором всю сознательную жизнь, не имевшего настоящих друзей, безразличного к окружающим. «Спартак! Спартак!» — раздавались крики со всех сторон. Воодушевленные появлением командира, уже считавшегося погибшим, восставшие с удвоенной силой продолжили биться с наседавшими римлянами. «Я увожу своих людей», — тихо произнес Публипор, словно опасаясь. Спартак услышит, встанет со смертного одра и обвинит его в предательстве. «Сегодня не победить. Многие пали. Пусть хоть некоторые выживут и вернутся к семьям. Вы со мной?» «Нет», — четко ответил без малейшей паузы Тулий. «Так и думал. Этруск?» У Игоря в голове крутилась какая-то смутная идея, но он не мог ее ухватить. Та только обретала очертания, как вновь растворялась. Вопрос Публипора застал Суркова врасплох, и командиру разведчиков пришлось повторить. «Идешь в горы? Решайся, времени мало». «Нет, нет», — отрицательно завертел головой Игорь. «Благодарю, друг, но, наверное, нет». «Ладно, как хотите. Передумайте, двигайтесь в направлении Апиевой дороги, только не по ней, а вдоль, через перевалы, по козьим тропам. Удачи!» Публипор попрощался, вскоре стук копыт оповестил. Последние разведчики покинули лагерь. Он не станет прятаться, а, как и большинство его людей, продолжит борьбу, переведя ее в партизанское русло. Примерно через 10 лет командир разведчиков примет участие в очередном вооруженном противостоянии в Римской республике, примкнув к заговору Каталины, требовавшего полного списания долгов, поддержанного не только частью римской знати, задолжавшей кредиторам, но и тысячами разорившихся крестьян и ветеранов, получавших скудные пенсии при отставке. Возвращаемся. Изменить историю не удалось. Задание провалено. Верни пульт. Услышав слова Тули, Сурков немедленно передал прибор, висевший на шее, на вроде амулета. Киборг нажал нехитрую комбинацию, и прямо в палатке открылся портал. Идем. UCU-528 слегка подтолкнул Игоря в спину. «Погоди, Тит, или как там тебя на самом деле звать?» Неожиданно воспротивился Сурков. «Куда мы перенесемся? Необходимо же точное соответствие». «Выбора нет. Идем». «Есть! Мне пришла на ум одна идея. А сколько весил твой командир?» «Кто? Костромин?» «Ну, наверное. С кем в прошлое отправлялся?» «Довольно много. Роберт полноват. Интересует точный вес?» «Примерно как Спартак?» «Понял. Неприемлемо. Если взять его, тебя придется оставить, скорее всего, насовсем». «Про то и речь. Разве медицина 23 века не сможет помочь Спартаку?» «Безусловно, справится. Нет сложности клонировать поврежденные органы и заменить пришедшие в негодность. Надо учитывать, мы переместились вопреки полученным распоряжениям. Повторюсь, я не смогу вернуться. В лучшем случае снова консервация в запаснике музея, в худшем – демонтаж и утилизация». Как знать», – повторил слова Помпилия Игорь, невольно даже подражая интонации Нума. Сурков возбужденно ходил из одного угла палатки в другой. «Может и нет. Задание – спасти Спартака и тем самым обеспечить победу восставших, так? Со второй частью не получилось, но сохранить жизнь вождю мятежников по силам, так? К тому же, как знать, до чего додумаются твои хозяева? Поставят Спартака на ноги, вернут в эту эпоху, он соберет новую армию, возьмет реванш. Как знать?» UCU-528 провел анализ, завершив примерно следующим выводом. Конечно, идея Игоря, как говорят люди, притянута за уши, и вероятность подобного развития событий не более 4%, но все-таки не нулевая. Охранять хрононавта, то есть Суркова, обязанность. Но раз объект отказывается от защиты и добровольно остается, препятствовать нелогично. Фактически, повторно идет смена хрононавта. Сперва Костромин на Игоря и Вику, сейчас они на Спартака. Перемещение одного объекта, сопоставимого с исходным, повышает до 80% вероятность возврата в точку отправления. «Хорошо. Согласен. Так лучше». Киборг поднял тело Спартака и шагнул к порталу. «Секунду!» – остановил UCU-528 Сурков. С одной стороны, он был несказанно доволен. Тулей очень легко согласился с предложением, приняв идею фактически на ура. С другой, немного обиделся. Друг даже не попрощался, словно ему внезапно стало наплевать на судьбу человека, с которым делил трудности не один год. Игорь на мгновение сжал запястье Тита. UCU-528 держал на руках вождя восставших, и произвести обычное рукопожатие Сурков не мог. Пришлось воспользоваться принятым у древних римлян приветствием. «Прощай, друг. Хоть машина обманывал не раз, но привязался. Береги себя. Может, встретимся, как знать». Киборг ничего не ответил, равнодушно шагнув в портал, светящийся некоторое время после перемещения, как бы в безмолвном ожидании, не последует ли еще кто. Затем погас. Игорь очутился в палатке один. Бросил взгляд по сторонам, словно не веря в реальность того, что осмелился совершить. Остался в прошлом. Вокруг примятая трава, на ложе Спартака бурые лужицы крови. Сурков вздохнул и только собрался уходить, как ему показалось, будто из травы идет странное свечение. Игорь нагнулся. И, о чудо, На том самом месте, где несколько секунд назад находился портал, на земле лежал амулет, пульт возврата. Прибор отливал запретным цветом, сигнализируя о невозможности перемещения. UCU-528 оставил Суркову призрачный шанс вернуться. Не сейчас, позже. Если вдруг Виив сменит гнев на милость, и сам Игорь передумает. Сурков, быстро подняв и нацепив амулет, выбежал из палатки. Сражение постепенно двигалось к неизбежному концу. Правый фланг армии Спартака полностью разгромлен, левый и центр медленно смещались к реке. Помпилия Игорь не разглядел. Достаточно многочисленные группы мятежников потянулись в сторону предгорий и леса, стремясь покинуть поле боя, укрыться от карающей длани Краса. Римская кавалерия гналась за ищущими спасения. Битва при Селаре положила конец восстанию Спартака. Все ближайшие соратники, за исключением Публипора, погибли. Более чем 10 тысячам мятежников удалось уйти в горы. Их преследовали. Крас пленил и распял вдоль Апиевой дороги примерно 6 тысяч. Несколько позднее Помпей в Этрурии истребил последний крупный отряд восставших числом не менее 5 тысяч человек, дав себе формальный повод присвоить главную заслугу в победе над мятежниками. Его послание в Сенат гласило: «В открытом бою беглых рабов победил Крас. Я же уничтожил самый корень войны». Многие с ним предпочли согласиться, как следствие принизив роль Краса и серьезно осложнив отношения между двумя полководцами. Сформировавший легионы за свой счет, не позволивший Спартаку пойти на Рим, сделавший многое, если не сказать все, для подавления восстания Крас, не удостоился столь желанного триумфа. Ему устроили лишь овацию, присуждавшуюся при победе над врагом, но не в случае войны, объявленной на уровне государства, а при менее важных конфликтах, разрешаемых с незначительными потерями. Награжденный не въезжал в город на колесницах, запряженных двумя белыми лошадьми, как в случае триумфа, а шествовал в тоге магистрата с пурпурными полосами, голову украшал венок из мирта. Сенаторы не шли впереди полководца, солдаты также не участвовали в процессии. Впрочем, Красу удалось продавить в Сенате одно существенное изменение в традиционной церемонии. Ему позволили надеть лавровый венок, положенные лишь триумфатору, чем косвенно признали, с одной стороны, заслуги Краса, а с другой – восстание Спартака – необычный бунт рабов. Через год после битвы при Селаре всех италиков внесли в списки римских граждан. Сенат постарался улучшить их положение, дабы удержать от новых выступлений. Спартак не смог добиться освобождения Отечества, но обеспечил сородичам равные с римлянами права и, следовательно, даровал свободу в рамках Римской Республики. Сурков, разумеется, этого пока не знал. Игорь вскочил на лошадь и поскакал в направлении, означенном Публипором, намереваясь догнать командира разведчиков и его людей. Путешествуя в одиночестве, Сурков рисковал сразу угодить в лапы римлян и кончить жизнь распятым или рабом в каменоломнях. Не стоило сбрасывать со счетов умение Публипора ориентироваться, отличное знание местности почти всей Италии, где успел побывать он сам и армия Спартака. Суркову требовался проводник, ведь путь до Альп не близкий. Игорю запали в душу слова Центуриона накануне у костра. Старый солдат, возможно, лежавший сейчас мертвым на поле боя, прав. Ребенок – продолжение фамилии, и неважно, родной или приемный. Главное, считает ли себя частью семьи, а дело старших – правильно воспитать малыша. Сурков, пусть и не до конца, но по большей части убил в себе Краса. Нет, он не бросился в гущу сражения, ища смерти вместе с соратниками, как Помпилий, но уступил место Спартаку, спас от неизбежной гибели, а сам остался в прошлом. Теперь Игорь направлялся на поиски сына. Испания далеко. Сурков решил начать с Вики, перед которой чувствовал вину. К тому же, кто как не мать, понимает дитя и сможет узнать, сколько бы ни прошло лет, какое бы новое имя ни носил ребенок. Найти и выкупить Вику. Мешочек с деньгами Цезаря приятной тяжестью оттягивал пояс. За полталанта можно приобрести небольшой участок земли с домом или пяток приличных рабов. Конечно, не состояние по меркам эпохи, но сумма внушительная.